«Ты не хочешь, чтобы я шла с вами?» «Да», почувствовав, как дрожит ее голос, Гермиона с силой сжала кулаки и вызывающе вздернула подбородок. «Так вот, Гарри Джеймс Поттер, я пойду. И плевать я хотела, что это, видите ли, смерть. Каждый день тут смерть. Думаешь, тут безопаснее будет?» Она зло усмехнулась. «Я пообщалась с ветеранами войны с Гриндевальдом. Есть тут такие. Если враги не идиоты, а они уже показали, что просто играют с нами, то будут еще удары по самым важным точкам. Так лучше я пойду с тобой, зная, за что умираю, нежели умру тут, впустую, даже не осознав почему. А там, осознаешь?» Бледно усмехнулся Гарри, стаскивая с левой руки перчатку и слабо пошевелив бледной, словно мраморной, кистью, после чего достал портсигар. «У меня есть укрепленные базы, Фиделиус, складки, хорошая, мощная защита. Не крепость, конечно, но если подойти с умом, то можно до самой смерти там прожить. Я могу тебя спрятать, подруга. Ты ведь еще реально ребенок, за каким дьяволом тебе эта война, геройство и смерти? Подумай хорошенько, потому что потом отказаться будет нельзя, да и смысла не будет, потому что в одиночку оттуда не выбраться. В той части страны постоянные шторма, как обычные, так и полностью необычные». Он закурил, на мгновение прервавшись. «Аппарация сбоит, связь работает с огромными помехами, а то и вообще не работает. Причем, как обычная, так и магическая. Часть той территории вообще толком не изучена, после всех этих событий. Там и големы выходят из строя, и вновь поднятые спутники не успели ничего рассмотреть, их опять сбили чем-то. Если бы мне сказал это месяца 2-3 назад, причем предварительно показав что-то отвратительно страшное, то я скорее всего согласилась бы с тобой. Сейчас же, я прекрасно знаю, что нас там ждет». Гермиона отвела взгляд в сторону, не желая, чтобы тот заподозрил истинную причину ее желания идти туда. «Причем, возможно, даже лучше тебя. Отряды спецназа, усиленные егерями-магами, ходят за стену, так что информация, пусть и тоненьким ручейком, поступает. Там все плохо, Гарри, но и тут скоро станет не лучше. Меры безопасности все более усиливаются, и если в ближайшие полгода не появится внешнего врага, то полыхнет бунт. Но, даже если появится внешний и мы окажемся в осаде, то встанут другие проблемы, также. Хорошо», неожиданно хрипло произнес Гарри, «это твой выбор. Отряд Грюма и твои дмпшники, скорее всего, частично останется тут, ну или еще где-то. Реши этот вопрос, чтобы завтра не вставало ненужных вопросов и претензий. За стену пойдут добровольцы. Отговаривать я тебя больше не буду, но и жалеть не стану. Отдохни». Он резко поднялся и вышел из палатки, оставляя девушку наедине с ее мыслями. «Что, живоглот, ты тоже считаешь свою хозяйку наивной дурой?» Грустно покосилась Гермиона на здоровенного рыжего кота, лениво развалившегося на мягком кресле в углу зачарованного помещения. Ну и пусть, зато она прикусила губу, уставившись на пепел в пепельнице, оставшейся после Гарри. Кот тяжело спрыгнул со своего импровизированного лежака и неторопливо потрусил к ней, в итоге оказавшись на коленях девушки, тут же потоптавшись и снова развалившись. «Да знаю я», она погрузила пальцы в мягкую шерсть животного, не то медленно почесывая, не то поглаживая животное. «Знаю. И что, все равно я пойду за ним, вот так», по-детски выпалила она, теснее прижимая к себе кота. «Боунс требует сведения, Дамблдор читает нотации, Грюм орет про недоверие, а спас меня он, а не они, и за укус отца мстил Гарри, а не кто-то еще». И, мяуканье полукнезла прервало ее, заставив подозрительно посмотреть на вход в палатку. «Аластер», удивленно приподняла она аккуратно очерченные брови, какими те стали после знакомства с Шуанг, помешанной на красоте и изяществе. «Да, Поттер». Грюм хотел добавить что-то еще, но вместо этого зло рубанул рукой по воздуху. «Я, конечно, всякого повидал в этой жизни, но, Мордрит его дери, должен же быть предел», рявкнул он. «А, что там?» Растерянно протянула девушка, недоуменно покосившись на выход. «Трех баб живыми взяли во время штурма, да одну из главных, тоже бабу, достав из кармана плаща флягу». Аластер сделал глоток и, утерев губы, продолжил. «Тех трех он сразу отдал выжившим смертникам. Ну а эту попеременно то пытают, то смертников зовут». Он скривился и зло сплюнул на пол, впрочем тут же уничтожив плевок бесполочковым Иваниска. «Я, раз уж высший суд не светит мразям, то пусть хоть при жизни испробуют все прелести того, что ожидает мирное население». Примерно так выразился Поттер. Видимо, самые главные на этой базе предполагали нечто подобное, потому что живыми ни китайца, ни его бабу взять не удалось. Их скрутить-то скрутили, но они активировали какие-то артефакты и пиздец. Ты же был в Эдинбурге, был в Глазго, в катакомбах Лондона или на развалинах Абердина и Данди, медленно произнесла Гермиона. Я не говорю, что Гарри прав, творя такое, но придумать оптимальное наказание для таких людей не могу. Эха, и где же та девочка, которую несколько месяцев назад мне навязали на шею? Иронично осведомился нахмуренный Грюм, делая еще один глоток. Умерла на развалинах родильного дома, а потом еще два раза умерла на развалинах школ, да и не только их, отвела глаза Гермиона. Гарри просил поговорить с тобой, по поводу похода за стену. Пойдут только добровольцы, а остальных он не хочет брать. Это поход в один конец, как он считает. Правильно считает, кивнул Грюм. Там где-то Волдеморт носится, как сумели узнать в отделе тайн, за стеной. Неосознанно повысила голос Гермиона, тут же извиняюще посмотрев на старого мракоборца. За стеной, понимающе усмехнулся Грюм. В том-то и дело, девочка, что за стеной. Верных ему до конца, магов и чародеек почти не осталось. Кто-то поменял сторону и нашел способы снять метку. Кто-то просто избавился от метки и теперь закрылся в поместье, судорожно восстанавливаясь. Та еще дрянь, пояснил он, которая, снимаясь, заодно и каналы покорежила. Одни на треть, другие в половину слабее стали, но хоть колдовать могут, и то радость им. Но некоторым повезло, и им смогли без последствий снять, но таких мало. В любом случае, он тряхнул головой, у Безносова почти не осталось людей, зато в избытке силы и ненависти. Демонология и некромантия, спокойно произнесла Гермиона, тяжело вздохнув. Скорее некромантия, усмехнулся Аластер. Костяные гончие, инфери, если ему повезло найти целые трупы или же он убил кого-то, умертвие, призраки и прочее дерьмо, рявкнул он. На самом деле, сработанная команда мракоборцев такого некроманта прибьет на раз. Чтобы он стал угрозой, нужен не один год, и поднимать всю эту дрянь надо в разы дольше, нежели это делает он. Только есть подозрение, что он заложил фундамент под будущих полноценных гончих, а то и под что-то более опасное. Сработанная команда, перебила его Гермиона. Но там нет сработанной команды, Мордрит, тебя побери, Аластер. Нет, на стенах тех крепостей, которые остались за стеной, стоят обычные маги, толком ничего не умеющие. Боунс сказала, что вскоре их усилит, нехотя пробурчал Грюм. А тогда, если он еще пару месяцев побродит по развалинам поселков и городов, то сможет рискнуть и напасть на какую-нибудь не сильно населенную крепость. Там ведь не только Абердин и ему подобные морские базы, которые будут защищать до упора, и поэтому там мощные гарнизоны. Любой стратегический объект, из-за которого собственно и держат гарнизоны в Абердине, подойдет для обкатки его нового воинства. Десяток магов на стенах его не задержат, а мертвым уж точно начхать, что их ряды будут выкашивать. И не надо на меня так смотреть, недовольно пробурчал он. Я говорил, что пусть патроны и освещают или зачаровывают, или руны наносят, но в итоге все сводится к противостоянию магов. Пусть без носа и слаб, но даже в таком состоянии он сможет порвать на куски магов на стенах. Меня не захотели слышать. Монахи осветили оружие, маги зачаровали патроны, сквибы сутками наносят руны на пули. Пусть сквибы и не маги, но их возможностей хватит, чтобы каждая пуля, тьфу, зло сплюнул Грюм. Чхать хотел без носа и на все это, а в упор он теперь никого не подпустит. Дважды он одну и ту же ошибку не допускает, хоть и психопат. Это ты так подготавливаешься к тому, чтобы начать отговаривать ехать? Подозрительно прищурилась девушка, неосознанно подбираясь пальцами к палочке. Вместо ответа Аластер громко расхохотался, похлопывая себя по бедрам. Успокоившись спустя десяток секунд, он покачал головой. Нет, девочка, я и не собирался. С десяток старых приятелей, получивших возможность снова повоевать, благодаря новым законам и отмене ряда запретов, под давлением короны, поедут с нами. Маги опытные, сильные, и у них есть ряд вопросов к Волдеморту. Это случаем не чета Лангбаттомов, я слышала, что их излечили какой-то экспериментальной методикой. Осторожно спросила Гермиона. Экспериментальной? Криво усмехнулся Грюм. Корона потребовала убрать запреты на все, если оно служит на пользу государству, и разом заключила контракты с 3000 инвалидов по всей стране, спустя неделю поставив их всех на ноги. Чернота, но там, он поднял глаза наверх, плевать хотели на это. На лангбаттомах просто обкатывали старые знания, как на подопытных. Ну и в итоге они убежали под крыло Дамблдора, поморщился Аластер. Я не спорю, школу защищать надо, но они помимо этого еще и в политику полезли, мать их. Опять начались разговоры про вторые шансы, про то, что нельзя уподобляться врагам и прочую херню. Я понимаю Альбуса, как и то, чего он боится, но, ты права, Гермиона, он не был там. И, я боюсь, что когда мы вернемся, то не застанем его в живых, мрачно добавил он. Почему? Растерялась девушка, не понимающе глядя на наставника. У него может хватить ума пойти на переговоры к вторженцам, устало усмехнулся Аластер. Он упорно пытается увидеть в каждом встречном свет, не желая понять, что тот тоже может обжечь. Он отличный директор, но хреновый политик, приложился к фляге Грюм. Хотя его тоже можно понять, слишком много недовольных, пока еще тихо бурчащих, но голоса становятся все громче. Ему приходится лавировать, чтобы удержать весь этот карточный домик в целости, мать его. Консерваторы недовольны слишком близкими контактами с официальной властью и церковью. Нейтралы недовольны примерно тем же, но у них хватает вменяемых личностей. А светлые наверняка недовольны тем, что Гарри, а значит и Дамблдор, пошли на переговоры с частью пожирателей, презрительно произнесла Гермиона. Ну а прочая публика недовольна просто потому, что про них забыли и надо о себе напомнить, да, не совсем так, но очень близко. Скажу прямо, Гермиона, если бы не общение с Фламелем и кое-что им показанное, то я бы тоже считал Дамблдора и Поттера. Грюм усмехнулся. Больше половины всех этих крикунов просто не верит в то, что вот-вот наступит задница. И пока они действительно не увидят врагов, то так и будут стоять на своем. Да и то, ну увидят они их, спрячутся в своих доменах и будут надувать щеки, безумно гордясь собой. Идут воевать или такие как я, или как ты, ну или как Поттер, у которого война в крови и ему уже плевать чью кровь лить. Уж извини, если поломал хрупкие девичьи грезы, он насмешливо дернул губами, но все же подавил улыбку. Иными словами, мракоборцы, давшие присягу и желающие ее сдержать, те, кому некуда бежать или помешанные на войне психопаты. Косой переулок и ему подобные места так просто не перекрыть, поэтому жители таких доменов вынуждены будут так или иначе, но с кем-нибудь воевать. Остальные же вовсе не желают воевать за корону, людей или министерство с Дамблдором. Но их все равно найдут, рано или поздно. Досадливо стукнула кулачком по столу и тут же скривилась от боли девушка. «А ты им это докажи», — усмехнулся Грюм. «Они думают, что посидят лет 10 на запасах, а потом вылезут. Ну или вон, как Авалон, вообще вылазить не будут. Только вот Авалон у нас сил не хватило штурмовать, а у пришлых вполне возможно, что хватит». Фламель мне показывал воспоминания о гиперборейской войне, да и не только о ней. Ему кто-то из его знакомых дал. Так что, желающих воевать много, особенно среди тех, у кого родня погибла, но еще больше гнили, которая решила забиться поглубже, надеясь пересидеть или договориться с победителями. Я поморщился, массируя затекшую шею, и повернулся к Генри. Поэтому, переведя Джейн к нашему беременному батальону, я просто беспокоюсь о ней, а не Сириус. Изумленно вскинул я брови, глядя на группу людей, в сопровождении десятка моих бойцов, подходящих к нам. Меня выпнули под зад, крестник, сказав, что я полностью здоров, не считая врожденного кобелизма, покосившись на своего спутника, тихо добавил Сириус Блэк. Я прибыл в Англию и сразу бросился искать тебя, заодно вот с будущим тестем встретился, он кивнул на своего спутника. На свадьбе я у тебя уже, наверное, не погуляю, но кто знает. Я обогнул Генри и подошел к Сириусу, обнимая его. «Я так понимаю, что у Дамблдора ты уже был, ну в доме тебя не было», — Кричер сказал, что вы как-то резко съехали, — смущенно развел руками Сириус. «К кому мне было обращаться? На сигналы зеркала и пергамента ты не реагировал, вот я и пошел по знакомому адресу». «Да», — я задумчиво достал из кармана листки и связанное зеркало. «Ну да, тут проблемы с этим делом бывают». Два десятка магов объединялось в круги, чтобы нанести удар по поместью. Я мотнул головой в сторону дымящихся развалин вдалеке, так что, тут слишком сильные возмущения были. Ну ладно, раз приехал, то давай поговорим, хотя уж не обижайся, но времени у меня крайне мало. Да не убегут же от тебя враги, весело хохотнул Блэк, но осекся, глядя мне в глаза. Ладно, понял, но полчаса-то старому крестному выделить сможешь? Смогу, я бросил короткий взгляд на часы и пошел к палатке. Они кто? Охрана или тоже поговорить? скорее предложить или попросить, как вам удобнее», — вежливо улыбнулся Гринграсс, входя следом за мной в спартански обставленную палатку. Кровать, стулья и кресла, письменный стол в углу и большой с картой по центру, пара шкафов и мягкий ковер под ногами. Пройдя к письменному столу, я сел на хозяйское место и пристально уставился на Гринграсса. «Сириус не желает брать вашу дочь в жены?» «Нет-нет, с этой стороны все в порядке», — Гринграсс покосился на Сириуса. «У нас к вам другое предложение, мистер Поттер. Я не буду ходить вокруг. Судя по вашему взгляду, вы ждете более прямого диалога». И без упоминания имен Гриндевальда, холодно перебил я его. «Я не собираюсь гоняться за ним, а судя по всему он где-то тут. Уж очень рьяно суетятся те, чьи предки некогда поддерживали экс-лорда. Поэтому, давайте не будем тратить ни ваше, ни тем более мое время. Люди не простят магов за совершенное отщепенцами», — холодно уронил Гринграсс. «Как бы ни желали равенства и дружбы, но отбившись от врагов, мы получим гражданскую войну. И что, вы что мне предлагаете? Поставить магов во главе обычных людей, а всех недовольных вырезать или заоблеветить? Так это тоже не выход», — усмехнулся я. «Хватает тех, на кого облевеет не подействует. Верующие, а вскоре их станет в разы больше, тем более окажутся не подвержены такому воздействию. Боги ревниво относятся к этому вопросу и весьма неплохо защищают верующих в них. Да и специалистов-менталистов еще поискать надо, отдел облевейтеров никогда не был особо многочисленным. Стоит людям заподозрить, что маги начали опять непонятные игры, как мы получим костры, и хер отобьемся, учитывая наше единство», — саркастически усмехнулся я. «Оборотням тем более не стереть память, а поддерживать магов большая часть не станет. Уж у мохнатых-то список претензий такой длины, что хватит целой армии солдат задницу подтереть. Добавьте к их числу новообращенных и забудьте свое желание построить магическое государство. Если уж его и строить, то через браки королевского дома с магами. Я имею в виду на постоянной основе, но изредка брать и обычных людей. Тогда, сомнительный, конечно, есть шанс, что таких правителей примет обычный народ. В противном случае, если править будут одни маги, то рано или поздно вспыхнет бунт, и не надо кивать на магию. Сколько магов, амаглов?» И спрашивая сколько магов, я именно это имею в виду. Ни оборотней, вампиров, гоблинов или еще кого-то подобного. Именно магов. 1050 на все острова, 100, ну пусть 200, я жестко усмехнулся. Сколько из них сможет использовать заклинание бомбарда, редукта, провады кедавра, я даже не заикаюсь. Сколько из этих магов поддержит постройку государства, сколько пойдет против узурпатора. Сидите на жопе ровно, раз уж вы такое дерьмо, и не мешайте пытаться спасти хоть что-то из этого мира. Я устало посмотрел на порозовевшего от гнева Гринграсса. И перед тем, как вы наговорите мне свои доводы, я вам скажу еще кое-что. Судьбы мира решают боги, вернее, те, кого они одаривали своим вниманием или еще чем-то. Я усмехнулся. Геракл нес в своих жилах наследие Зевса, Тизей, Персей, Ахиллес, Артур и Мерлин, Кощей и Рагнар. Или великие маги, которым было тесно в рамках маленького мира, или же великие герои, которые ставили на колени империи. И проблема в том, что великие маги не правили миром, а сажали на трон человека, пусть даже Искриба. И вскоре находились герои или великие маги, которые желали ее сокрушить, начиная новую войну. Империю вы готовы построить, готовы и мага посадить на трон. Значит, стоит ждать героя? Я усмехнулся. Мир меняется, мистер Поттер. Времена героев ушли в прошлое, как и эпоха богов, вздернул подбородок Гринграсс. Боюсь, что вы так и не поняли, мистер Гринграсс. Я поднял голову. Это преддверие новой эпохи богов. Не знаю, что на самом деле произошло тысячелетия или века назад, но по упорным слухам христианский бог принадлежит к так называемым старшим богам. Он просто не способен вступить в мир, даже его аватары слишком сильны для нашей планеты. И по тем же слухам, он сейчас занят где-то далеко, просто наплевав на наш мир, защищая более ценные. Слишком слаба вера и слишком далеко находится наш мир, чтобы мы избежали появления новых богов тут. Жопа мироздания, иными словами, тропы обрушены или же проходят через мертвые миры, где могут надкусить и бога, из числа тех, кто послабей. Так что, может, времена героев и ушли, а вот боги возвращаются. Это ваш окончательный ответ? Холодно осведомился маг. Окончательный я дам вашему повелителю, усмехнулся я, демонстративно посмотрев на часы. Передайте ему, а он пусть сам решает, стоит ли искать со мной встречи. Я могу поговорить с моим родственником наедине, грубовато осведомился я. Я не знал, пришибленно выдавил из себя Сириус, проводив взглядом покинувшего палатку Гринграсса. Зато я знал, равнодушно пожав плечами, я притянул пару кружек кофе и тарелку с пирожными. Угощайся и не забивай голову. Я изначально искал кого-то, кто сможет прикрыть тебя. Если я не вернусь, то не вставай на дыбы, а вспомни, что у тебя есть мозг. Поддавайся на уговоры, Юли, хитри, а удар, если уж ты решишь воевать, наносив подходящий тебе самому момент. Полюсы сил поменялись, Сириус. Теперь все намного сложнее и хуже, чем было 20 лет назад. Пообщайся с предками, пусть они и нарисованные, но память у них вполне рабочая. Собери хотя бы пару десятков бойцов, поищи немагов или сквибов. Готовься к полноценной войне, крестный. Часть моих людей не уходит со мной, так что я скажу им, чтобы они помогли в этом вопросе. Ты, Блэк, выгребай золото из сейфов, переноси артефакты и книги в дом. Не вставай на дыбы из-за черноты, потому что сейчас уже нет света и тьмы, Сириус. Не ради себя, так ради меня или будущих детей. Я постараюсь вырваться из той задницы, куда иду, но сколько бойцов я там положу. Грубо, конечно, звучит, но зато правдиво. Я откинулся на спинку кресла, доставая сигареты. У нас есть 20 минут, крестный, так что давай не будем терять время. Выдохнув дым в сторону, я уселся поудобнее и махнул рукой. Когда я оставил тебя в лечебнице, Лксви, Арка, Шотландия, 1. Что-то не похоже на безопасное место, поджал губы Генри, неприязненно сверля взглядом причалы Фрасербурга, к которому неторопливо подходил наш корабль. Где хоть кто-нибудь? Мне нужны были окрестности Терифа, но проблема была в том, что большая часть путей оказалась перекрыта, как бы это странно ни прозвучало. В самой англиканской церкви начал все сильнее намечаться раскол, и часть монахов вовсе не считала магов настолько уж полезными личностями. Более того, они считали, что не стоит мешать каре Божьей и встречать ее надо смиренно, не идя на соглашение с сынами дьявола и прочую ересь, которую они тем не менее вполне уверенно продвигали. И сторонников их версии становилось все больше. С другой стороны, неожиданно резко озлобилась часть магов, умудрившись сорвать часть подготовки к отражению внешней угрозы. Это вызвало ответные меры, но по некоторым предположениям разведки, меня попытаются ликвидировать, так как я прямая угроза планам этих повстанцев. И нет, это не были помощники Смита, если тому действительно важно, чтобы осталось как можно меньше порталов. Так что, эти новоявленные Че Гевары и прочие, видимо, надеялись, что вторженцы смогут смести поганых маглов и церковников, чтобы в дальнейшем позволить им построить государство мечты. В чем бы их мечта ни заключалась, были и просто фанатики, которым смерть любого мага была за благо. Хватало тех, которым не понравилось резкое вознесение никому неизвестного сопляка, и они выжидали удобного момента, собираясь занять мое место, меня же отправив на кладбище. Хов в беспрекрас и недоговаривании выложил передо мной полную картину и четко расписал, что меня ожидает. Одно дело вести штурм во главе сотен преданных тебе солдат и магов, а другое дело постоянно дергаться, ожидая засады или клинка убийцы в палатке. Вот и пришлось спешно разрабатывать свои планы, чтобы смешать чужие. Перегон до Гримсби, где погрузились на грузовой корабль и под охраной нескольких переделанных сторожевых судов прошли до Абердина, где охрана и осталась. Они должны были пустить слух, что что-то случилось, и мы вернулись обратно, а сторожевики пройдут вдоль побережья, отслеживая стаи мутантов. Кто-то перекидывал из Европы неуправляемые суда с продовольствием, из-за чего эта сторона Шотландии была весьма населена, но в основном это были портальные забросы, так как отправителей не волновала сохранность груза, все равно его должны сожрать. Пару раз в неделю там появлялись сторожевые суда, устраивая кровавую мясорубку стаям крысомутантов и прочей живности, но особо это не помогало. Но как бы там ни было, а наш корабль на самом деле не вернулся обратно, как могли бы передать своим потенциальным сообщникам агенты, а прошел до Фрасербурга. Небольшой магический квартал Карман, 5000 солдат, несколько отдельных подразделений, чьи функции мне остались слегка неясными. То ли разведка, то ли рейды к брошенным городам, в общем, работа за пределами крепости. 30 мракоборцев и 10 дмпшников, одним словом, с наскока, мутантом, город точно было не взять. Однако над ним поднимались чахлые струйки дыма, причал был пуст, а кое-где виднелись следы крови. 13 тысяч коренных жителей, около 5000 беженцев, которые не захотели уезжать подальше отсюда. Пятитысячный корпус. Я знаю, я оборвал Грюма, мрачно разглядывая все ближе вырастающие стенки причала. 150 смертников, тремя колоннами, на разведку. Оставшиеся выступят в роли резерва и пошлешь их туда, где начнется геморрой. А остальные, прищурился отставной мракоборец. А остальные пусть начинают выгрузку техники и прочего. Отвернувшись от Грюма, я махнул рукой одному из выживших гоблинов, подзывая к себе. Отойдя чуть в сторону и проводив взглядом мракоборца, я повернулся к зеленокожему карлику. «Подготовьте оружие и будьте наготове, и ориентируйтесь на бойцов Генри. Ты не доверяешь каторжникам, но они приняли клеймо легиона», задумчиво протянул гоблин, задирая скрытую горшковым шлемом голову наверх. «Они слишком многого стали требовать. Казуистика популярна, мой маленький зеленый друг», усмехнулся я. «Добыча священна, вождь», флегматично буркнул гоблин. «Я понимаю причины твоего недовольства, но ты знал, на что шел, когда принимал их клятвы. Проще уж тогда оставить их на стенах какого-нибудь укрепления во время перехода, если не хочешь повторения последствий штурма того поместья». Поморщившись, я махнул рукой, отсылая его, и подошел к борту, провожая взглядом смертников, быстро исчезающих в закоулках порта. Карлик безусловно прав, но бессмысленно губить подчиненных я тоже не мог, какими бы они там ублюдками не были. Как ни крути, но я действительно знал, на что шел, так что к Мордреду переживания. 150 грузовиков, десяток БМП и пара самодельных, если так можно выразиться, бронированных грузовиков, ощетинившихся пулеметами и являющихся передвижными мастерскими. Часть боевиков рассредоточилась по пирсу на скорую руку, возводя баррикады, так как бойцы уже подходили к внешним стенам города, но живых все так же не было. Почти 30 тысяч жителей просто пропало, и единственными следами были отметины жарких сражений и лужи крови. Вот отсюда они вырвались, буквально за полчаса уничтожив 2000 бойцов. 1000 была на стенах, а остальные в увольнительных или еще где. Грюм смачно сплюнул в огромную яму в полу одной из казарм. И сами твари никогда бы не смогли так пробраться. Их кто-то притащил сюда, Гарри. Такие же дыры еще в двух точках города. Команды кораблей уничтожены, а оборудование выведено из строя. Связь тоже. Магический квартал был накрыт куполом, также обрубив всю связь. Это была спланированная акция. Магический луч света ударил в глубокий провал, пытаясь помочь увидеть дно дыры, но все, чего я смог добиться, это просветить около 40 метров вниз. Постояв так некоторое время, напряженно потирая переносицу и размышляя, что же делать, я все так же молча вышел из казармы. «Возьмите дополнительные боеприпасы, еды и прочего. Сюда уже летят вертолеты с десантом, плюс пара десантных кораблей выдвинулась из Абердина. Ждать их не будем. Корабль я уже отправил в обратный путь. Выдвигаемся через полчаса. Время пошло». Проводив взглядом засуетившихся солдат, я подошел к одной из БМП, забираясь на броню и закуривая, расслабленно вытянув ноги и глядя на неторопливо бегущие по небу облака. Кто-то целенаправленно привел мутантов под город. Правда, остается неясным вопрос, как именно это было сделано. Эти крысюки не забирались ниже 60 метров, что и позволило остановить волну тварюшек, а теперь они стали сами забираться ниже, или же их заставили. Я не ученый, а тел мутантов тут не осталось. По тоннелю же посылать я никого не стал, резонно опасаясь, что часть стаи может быть все еще где-то под нами. Да и без них бойцы нашли следы посещения еще каких-то тварей, что в сумме уже должно было заставить бить в набат и стараться свалить подальше от этого места. Я неожиданно вздрогнул, словно от порыва холодного ветра, хлещущего тысячами мельчайших ледяных иголок по обнаженному телу, хотя к холоду был, мягко говоря, равнодушен. Даже скорее наоборот. Я любил прохладные места, одновременно обожал поваляться на солнышке, но никак не мог приобрести загар. Выпрямившись, я настороженно огляделся, пытаясь понять, что произошло, и замер, растерянно глядя на застывших, словно вмороженных в загустевший воздух бойцов. И, громко произнес я, в первое мгновение дернувшись, но потом снова откинувшись обратно на жесткую броню: «Захоти убить, тот, кто сделал такое, уже вбил бы меня в землю, причем вместе с БМП, на которой я отдыхал. Я рад, что вы адекватно воспринимаете реальность и не швыряете ненужными угрозами, требованиями или еще чем-либо подобным», — сухо усмехнулся мужчина средних лет, без всяких эффектов появившийся в десятке метров от меня. Непроницаемый взгляд тускло-зеленых глаз бесцеремонно впился в мои глаза, и он миролюбиво приподнял пустые ладони перед собой, хотя меня это ничуть не успокоило. «Вы не против пообщаться?» Смотря что является предметом диалога, как можно равнодушнее пожал я плечами и глубоко затянулся. «Для начала, может быть, вы представитесь, или хотя бы какие-то ориентиры дадите, кем вас считать, бог, демон, еще какая-нибудь сильная сущность?» «О, нет-нет, я человек, ну или был им когда-то», — криво усмехнулся гость. «В божественные сферы я не рвусь, как, впрочем, и в какие-либо другие. Можете звать меня Карр, если вам нужно имя, магистр, если нужна привязка к рангу силы, хотя, магистр не по вашей, местной, системе сил, у вас это больше статусный титул, нежели реальное олицетворение силы и знаний с возможностями». «Не совсем понял», — вынужденно признался я, непонимающе глядя на развеселившегося мага. «Большая часть ваших магистров и архимагов, а тут есть и такие, хотя их и довольно мало, для такого количества населения, не могут пользоваться своими силами, застывают в развитии, деградируют или же бегут прочь». Он небрежно взлохматил грязно-белые волосы на голове и, заложив руки за спину, неторопливо двинулся на сближение. «Но я пришел не за этим, молодой человек. Вы – фигура одной из тех, кого именуют богиней. Вы – участник игры, которая уже неисчислимое количество эпох идет по всему мирозданию. И вы проигрываете данную игру, причем сами это осознаете». Он остановился, с легким любопытством, написанным на его породистом лице, глядя на меня. «Так ты от моих противников, что ли?» Поморщился я. «Это может, конечно, и глупо, но не меняю сторону. Ну вот такой вот я». Напротив, невзирая на легкую улыбку на его тонких губах, глаза сверлили меня с дотошностью бывалого инквизитора. «Нам как раз и нравится такой подход к делу. Это облегчает мою задачу, юноша». «Какую же?» Спокойно произнес я, мысленно прикидывая, что я могу сделать, если обнаружу, что мне начали потрошить разум. «Мы не можем вмешаться в происходящее, хотя, поверьте, нам бы очень хотелось привести сюда свою армию, так как наш мир один из следующих на очереди». Карр, если это его настоящее имя, неторопливо прохаживался взад и вперед, мысленно находясь где-то далеко отсюда. «Вероятно, вас это заденет, но ваш мир не жалко, но привести армию мы не сможем. Слишком далеко и в ближайшее время слишком сильны магические возмущения, чтобы рисковать таким количеством наших солдат и магов». «Это я понял», — едко усмехнулся я. «Мы бы хотели, но бла-бла-бла». А по сути, он несколько секунд сверлил меня взглядом, после чего едва заметно усмехнулся, покачав головой. «Вам когда-нибудь говорили, что ваш язык — это ваш враг?» «Ну да ладно, вы правы, мы далеко отошли от сути, вернемся же к ней». Он небрежно дернул правой рукой, в которой возник небольшой переливающийся ярким мерцанием кристалл, в следующее мгновение врезавшийся мне в грудь со скоростью пули и даже не заметивший преграды в виде вспыхнувшей на мгновение пленки артефактного щита вокруг меня. «Это пакет информации, не надо так нервничать. Когда и если вы освоите переданное вам, то станете на один уровень с учениками пятой ступени обучения нашей башни знаний. По-вашему, пятый год академии, хотя это и не совсем корректное сравнение, у нас переводит на следующую ступень только тогда, когда ты сможешь сдать все экзамены на высший балл. А если не сдал?» Прищурился я, одновременно копошась в разуме и пытаясь понять, как он вообще обошел всю мою защиту. «Дают второй шанс, а потом переводят в одно из ремесленных училищ или отправляют в армейские подразделения. В общем, вы поняли». Он мягко покачался на носках изящных сапожек из кожи неведомого мне животного и усмехнулся. «Не ломайте голову, освойте переданные вам знания, тогда поймете, как я обошел вашу защиту разума. Я бы и рад дать вам больше, но в этом случае последствия окажутся в разы хуже, чем если бы я вам ничего не давал. Но раз уж кое-кто помог вашему сопернику и дал тем самым возможность вмешаться нам, то попытаемся воспользоваться шансом по полной». «Это», — он швырнул браслет, зависнувший перед моим лицом, — «активируется в том случае, если наши подозрения верны и ваш враг получит то, что не должен бы», — немного косноязычно выразился он, заставив меня в очередной раз недоуменно посмотреть на него. «Если браслет активируется и даст тебе оружие, значит, твой враг стал настолько силен, что по-другому ты не справишься. Если же нет, то так и останется обычной безделушкой, которая в итоге уйдет обратно к нам». «Я нихера не понял, чистосердечно признался я, подозрительно изучая довольно простенькую безделушку перед своим носом. Твой враг хочет получить возможность стать богом достаточно ускоренным, но весьма нехорошим способом. И он получит эту возможность, откровенно бросил мне Карр. Теперь понятно, а это? Я опустил взгляд на браслет. В нем что, молот Тора, или меч? Холодно перебил меня маг. Меч, которым можно будет убить твоего врага, его не просто развоплотит, что произойдет даже от удара обычным мечом или заклинанием, но вышвырнет в то место, куда попадают все падшие боги. В противном случае ты устанешь воевать с ним, тем более, что он будет в разы сильнее тебя и не скован на первых порах ограничениями. Еще не полноценный бог, но уже и не человек, и каждая смерть в его честь, каждая молитва и каждый день. А что же другие боги? Я потер переносицу. Почему вообще, блять, я что, самый обязанный тут всем? Получив свою награду, он станет опасен для своего же повелителя, тем не менее защищенный взаимными клятвами, и он придет за вами, чтобы убить вас и ваших соратников, тем самым открыв остальные проходы и впустив соперников своего былого покровителя. Пока те будут заняты выяснением отношений, он успеет набраться силы и сбежать подальше, набирая себе помощников и затем обратит свой взгляд дальше, на нас, спокойно, даже скорее монотонно, пояснил Карр, глядя на меня как на неразумного ребенка, задолбавшего своими вопросами отца. Либо же его награду отдадут еще кому-то, кто станет на его место, а затем встанет под руку богу лжи, в итоге все равно придя к нам. Как вы понимаете, нас не устраивают оба варианта и мы делаем ставку на вас. Почему ты сам не решишь эту проблему? Без рассказов о равновесии и прочей философской херне, я тяжело сглотнул и слегка отодвинулся от браслета. Да не могу я, зло взглянул на меня маг. Если я вмешаюсь лично, то неминуемо обращу на себя внимание местных сильных магов. Часть из них весьма и весьма ждут будущих событий. Поверьте, я просто не смогу. Поэтому я вынужден тратить время на уговаривание варвара из отсталого мира, вместо того, чтобы спокойно. Он махнул рукой, неподвижно замерев на месте. Резюмируя, можно сказать так, я закурил еще одну сигарету, неторопливо выдыхая дым. У вас подгорело и требуется смертник, которому все равно нечего терять. В моем случае, мне есть что терять, но нет выхода. Все равно за мной придут и я так или иначе буду воевать. Но даже в этой ситуации вы не хотите слишком много платить и пытаетесь сэкономить. Я затянулся. Что будет со мной, если я все же убью своего врага этим мечом? Необратимые изменения с вашей энергетикой, прищурился маг. Часть энергии поглотится мечом, а часть перейдет в вас. В зависимости от того, насколько будет силен ваш враг, будет зависеть и то, чем вы станете. И нет, если убить его иным способом, в ближайшие несколько лет, то последствия для мира будут весьма негативными. Все равно гнию заживо, так уже и не жалко, саркастично усмехнулся я, небрежно тряхнув левой рукой. Да нет, поморщился Карр, просто вы разом скакнете на несколько ступеней вверх, но с определенным перекосом в сторону тьмы или смерти. Поэтому могу только посоветовать хорошенько спрятаться после совершенного, так как вы станете слишком опасны для местных. План в плане и за ними еще целая куча планов, поморщился я, решить моими руками потенциальную проблему, но при этом противопоставить местным лидерам. Браво, что еще сказать-то? Как только вы попытаетесь сыграть по-серьезному, вас все равно попытаются убрать, пожал плечами Карр, недоуменно глядя на меня. Вы же не думали, что поставили старых и сильных магов на колени? Вы выгодны, а стоит взбрыкнуть против указаний действительно серьезных личностей, как вас уберут. Уже сейчас часть этих личностей позволила начать раскручивать маховик событий, из-за чего вы вынуждены находиться тут. И видимо, ну совершенно случайно, именно в этот момент кто-то организовал нападение на крепость, лишая вас поддержки на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Увеличивай плату, коротко буркнул я, не желая спорить с магом, причем в такой ситуации, когда в общем-то он прав. И я хочу этот меч в личное пользование, по крайней мере до своей смерти все равно же сдохну. Вы слишком пессимистичны, усмехнулся маг, еще одним жестом отправляя очередной кристалл мне в грудь. Еще 3 ступени. И поверьте, это очень щедрая плата за то, что вы и так собираетесь сделать. А меч? Да ради всех первооснов, махнул он рукой. Таких вещей хватает в мироздании, если знать, к кому обращаться и чем платить. Продешевил, да, я скривился, недоверчиво рассматривая висящий в воздухе браслет. Тут как посмотреть на это, пожал тот плечами. Этих знаний тебе вполне хватит, чтобы еще некоторое количество возомнивших о себе что-то смертных пожалело о своем самомнении. Так что, можешь считать, что вполне достойно торговался. Он задумчиво поправил полы свободно колышущегося одеяния, чем-то напоминающего мне одежду эльфов Толкиена, и подошел чуть ближе. Не спеши. На первых порах он никуда не денется из этого мира. Где-то 2-3 года будут бушевать шторма на этом участке. Осваивай знания, хотя бы ту часть, что относится к школе разрушения. Возможностей попрактиковаться у тебя будет в избытке. Заодно создашь костяк тех, с кем тебе в итоге придется идти за его головой. Ваши магические практики слишком слабы в плане нанесения разрушения, если брать современные школы. Поэтому не возлагай особых надежд, ты просто не видел, на что способны элитные гвардейцы штурмовых армий. И, вероятно, прощай, он мягко усмехнулся, я не собираюсь подыхать, хоть на выживание и слишком мало шансов, покачал я головой. Я нарушил правила, поджал губы маг, и значит понесу наказание. Даже если и не умру, то не факт, что мы встретимся в ближайшие пару сотен лет. В мультиверсуме хватает тех, кто любит следить за соблюдением закона, порядка или равновесия. И я далеко не сильнейший среди них, юноша. Колонна упорно продвигалась уже второй день к точке, время от времени застывая на месте, вступая в перестрелки или поливая огнем накатывающие волны крысомутантов. Но все это происходило словно бы не совсем со мной. Таинственный гость умудрился впихнуть мне в голову далеко не одни только знания по магии, заодно передал и краткий курс полит, информации по окружающему мирозданию. И если отбросить словесную шелуху, то получалась полная задница. Ряд миров устал наблюдать за неспешным продвижением очередных покорителей миров, пусть и воевавших на самой окраине мироздания. Да-да, наш мир оказался расположен настолько далеко от основных районов, что его, как и ряд других, просто не замечали до поры, до времени. Ну, был когда-то такой, потом там прогремели несколько мощных войн, и большая часть соседних реальностей накрылась медным тазом. То, что некоторые миры смогли оправиться, пусть и далеко не полностью, многие и не знали, магических возмущений оттуда не шло, потому как магия стала слишком слабой и никто не вел таких войн, чтобы обратить на себя внимание заинтересованных. Редких металлов тут нет, залежи драгоценных камней тоже, тех, которые смогли бы заинтересовать центральные миры реальности. Зачем лезть? Но несколько столетий назад произошло изменение, и хаос что-то взбаламутило, что привело к появлению целой грозди новых миров, словно бы возникших из ниоткуда. И ладно бы возникших, но оттуда пошла угроза, а ряд мертвых миров словно получил вторую жизнь и начал выплескивать полчища тварей ко всем соседям. Как уж там решили эту проблему, в переданной мне информации было обрисовано скупо, но слова «свободный наемник» и «гильдии наемников» там фигурировали. В итоге, разобравшись, они неожиданно обнаружили, что на этом ни черта не кончилось, а вовсе даже начинается. Вот тут-то многие личности в центральных регионах и задергались. Игра игрой, но тут уже замаячила перспектива полноценной войны, которая последний раз сотрясала все мироздания тысячелетия назад, и никому не хотелось такого повторения. А что делать? Собирать сводную армию и переть навстречу, чтобы провести бой подальше от родных миров? Так пока дойдешь, уже половину солдат сожрут, а одними магами никто много не навоюет, чтобы там сами волшебники о себе не думали. Ждать прихода и укреплять свои миры? Начали, да только как ни крепи, а последствия приведут к такому, что плохо станет всем. Нашли третий вариант, хоть как-то помогать защитникам миров, пока нанятые наемники, которых на самом деле хватало в мироздании, планомерно зачищали мертвые миры и прокладывали тропу к очередной реальности, в которой должна была начаться игра. Иными словами, часть сущностей и архимагов центральных миров просто решили плюнуть на игру, правила и прочее, устроив веселые разборки в этом мире, ну или в соседнем, если сюда не успеют. И бить рожу они собирались на самом деле далеко не обычной армии, а как раз таки ее лидером, что в итоге опять приведет мир к каменному веку, в лучшем случае. Да и не только этот мир, но и добрую сотню-две соседних, что как-то неожиданно и резко прояснило мне причины, по которым с земли мигрировала, как лемминги, добрая часть древних магов. Что так, папа, что так, что да хоть как. Нет, я прибью ублюдочного Смита, хотя бы из принципа, да и сил на халяву отхвачу, да только учитывая цели, и количество будущих гостей, думаю, что недолго я радоваться буду. Вот тебе и фигура, и избранный, и прочие великие эпитеты, матросов я с гранатой перед амбразурой, а позади заградительные отряды. Ну или один из панфиловцев, у которых, в целом, тоже выбора не было. Нет, можно сдаться, кто же спорит. А зачем? Ну, пойду я в этом случае воевать не за людей, а за хрен пойми кого. И что поменяется, кроме того факта, что себя ублюдком считать буду? Да ничего. Мелькнула мысль сообщить об этом и тут же погасла. Кому надо, те и так знают, что и как, и, скорее всего, даже когда именно. Ну, а кто не знает, так и не надо, все равно ничего не изменить. От того, что я обрадую всех неотвратимостью писца, ничего хорошего уж точно не будет, а так хоть на что-то надеются и сражаются. Раздавшийся звук шестиствольных пулеметов заставил меня на некоторое время оторваться от раздумий и выглянуть в смотровую щель, чтобы убедиться, что этого хватит на очередную угрозу и не придется в панике хватать палочку и нестись на подмогу. Оказалась очередная, пусть и крупная, стая мутантов, напоследок получившая пару прицельных плевков из стационарных огнеметов, и колонна уже уносилась по дороге дальше. «Срывайте!» – устало сгорбился Кощей, бросив мимолетный взгляд на магическую карту, в обычном состоянии практически полностью голубую и зеленую, а сейчас расцвеченную во все мыслимые и немыслимые цвета. «Пантеоны ушли века назад, что там развелось мы не знаем», – поморщился Фламель, нервно сжимая кружку в руках. «Ты уверен, что это хорошая идея – открыть проходы в эти практически полноценные миры домены богов? Они ведь там хорошо потрудились. Когда они их создавали, то еще вполне ходили по земле, трахали женщин или мужчин, заводили потомство и создавали всякую дрянь, с которой потом сами мучились или их потомки расправлялись», — продолжил за него недовольным тоном древний маг. «Знаю, сам воевал. И что, если пришлые хотят войны, то они получат войну», — прогремел рев архимага. «Все то, чем некогда пугали детей и женщин, выйдет наружу и устроит кровавый пир, как раз тогда, когда штурмующие колонны врага проломит оборону. Николас, или ты решил, что мы удержим удар сотни миров? У них сотни миллионов солдат, нам просто не выстоять без того ужаса, который мы когда-то закрыли. Раз уж пали стены темниц, то питомники богов нам страшны не будут. Поверь мне», — выразительно взглянул он в глаза алхимика. «Не знаю, не знаю», — покачав головой, Фламель поднялся из удобного деревянного кресла и неторопливо прошелся по просторной комнате, задумчиво рассматривая древние полотна на стенах. «Кто потом их будет убирать? Предположим, что мы не просто заставим умыться кровью, но победим, что тогда? Как нам убирать последствия? Нам нужны герои, или ты предложишь обычных людей отправлять уничтожать истинных гидр, церберов и прочую дрянь, носителей эйхора в достатке?» — отмахнулся Кощей, иронично прищурившись. «А если Поттер не потеряет яйца, то вполне сможет решить большую часть проблем Британии и Западной Европы, потому что остальных ты перетащил к себе в Россию», — желчно усмехнулся Николас, укоризненно покачав головой. «Европа так усердно пыталась уничтожить потомков, способных стать на уровень тебя, а то и меня, что у меня не оставалось выбора. Кому-то же надо активировать артефакты», — насмешливо фыркнул Кощей, подтянув чашку с кофе и делая небольшой глоток. «Уж извини, но в древности предпочитали такие вещи привязывать на кровь, а то и вообще наделять душой. Так что, я не просто перетащил, но еще и обучил». Он отставил чашку и тяжелым взглядом пригвоздил к месту собеседника. «Надо, Николас, надо. Они умудряются устраивать склоки даже в преддверии вторжения, а что будет дальше? Выжившие вернутся к старым знаниям, и им будет нужен новый враг, а питомцы старых богов трудно убиваются. А зачем ты попросил Кара прийти к Поттеру?» Наконец, выдавил из себя главный вопрос Фламель, ради которого он и пришел к союзнику-учителю. «Узнал все же», — откинулся на спинку кресла Кощей, заинтересованно изучая его взглядом. «Неужели, наконец-то, случилось чудо, и ты вспомнил, что не только алхимик? Ну вот давай без этого, все я помню», — недовольно потер лоб Николас. «И все же, зачем? Я не уверен, что по-другому он сможет достать его», — помрачнел Кощей. «Слишком уж он запнулся, неопределенно покачав рукой в воздухе, — умный для простого перерожденца из техногенного мира, как бы там какая-то более неприятная пакость не оказалась. Вот и пришлось напрячь кое-кого из старых должников, чтобы не вызвать подозрения у парня раньше времени. Воздействовать, конечно, Пришлось, а то у него временами паранойя слишком уж разрастается, но знания ему дали не из нашего мира, как, впрочем, и клинок. Теперь надо ждать и смотреть, что в итоге получится. Ты имеешь в виду, справится или нет, уточнил алхимик. Если этот Смит обычен, то Гарри справится. Об этом позаботились, а вот если там необычный Смит, то придется переходить к плану номер два, дернул щекой Кощей. Понимаешь, есть у меня кое-какие подозрения, которые косвенно подтвердил библиотекарь. Я еще когда Поттера увидел, а особенно тень за ним, начал подозревать, что там что-то не то. Не лезет она в эти игры, ей уж точно, плевать кто победит. А если не из-за Смита, напряженно выдохнул Фламиль. Что если? А что если это только повод, а ты зря панику развел? Ну мало ли, зачем ей понадобилось вмешиваться? Может, душа самого Поттера чем-то приглянулась? Избавь нас, творец, от простого интереса, передернулся Кощей. Лучше уж игра или войны богов, чем что-то более банальное, но при этом в перспективе способное всколыхнуть все мироздание. Я предпочту побыть пока оптимистом и готовиться к такому, хотя запасные планы и готовы. Я приготовил всю свою резидентуру в Британии. С первыми толчками они начнут вырезать подозрительных, вернулся к столу Фламиль и сумел договориться, чтобы пару корпусов солдат и магов отправили на стены, за пролив, если в самой Франции удастся решить все быстро. Это максимум, уж извини. Надеюсь, не последние резервы готов выгрести, усмехнулся Кощей. Церковь собирается использовать высшие арканы и перекрыть Европу, обе Америки, большую часть Азии и Африки. Короче говоря, большая часть мира окажется без возможности быстрого перемещения, за исключением стационарных порталов. Да и они сбоить будут на первых порах. Мои знакомые пытались объяснить, но бесполезно, хотя с другой стороны, таким образом мы лишим и наших врагов способов неожиданно возникнуть в нашем глубоком тылу. Они и так бы не смогли этого сделать в радиусе многих сотен миль вокруг врат, скептически качнул головой Фламиль. Но стены все равно падут, а значит, надо вынуждать их воевать на наших условиях, несогласно поджал губы древний маг. Лучше договорись, чтобы флот подошел к берегу и отстрелялся по координатам. Хоть как-то, добавил он, пусть даже вслепую, там будет трудно промахнуться. Правда, есть шанс, что они притащат с собой что-то водное, но в первые полчаса-час вполне реально нанести неплохой урон. Скандинавия так и молчит, помолчав, спросил Николас, тут же заметив гримасу Кощея. Значит, молчит. Жаль, конечно, но они давно уже показывали свое недовольство. Да не недовольство там, а желание поиметь побольше. У них полно магов старой формации, и они упорно обновляют защиту крепостей. Надеются, что понеся потери, в итоге к ним придет обескровленный противник. Если бы к нам рвался кто-то подобный нашему миру, то я бы смог их понять, но в данной ситуации у меня мелькают другие подозрения. Нехорошо оскалился древний чародей, машинально сжимая правую руку в кулак. Впрочем, не только про них, но и про британские кланы гоблинов тоже. Слишком уж они ненавидят людей, что может встать боком, если им нашли что предложить. Новая чума, печально скривил губы алхимик. У меня есть все, что надо для геноцида, но я, без твердых гарантий я не попрошу тебя об этом, старый друг, спокойно произнес Кощей. Тем более, что 8 кланов уже послали воинов на помощь странам, где они живут, и дали клятвы. В конце концов, дварфы тоже ненавидят людей за то, что те вместе с гоблинами штурмовали их подземные города, но при этом идут ко мне или встают на стены Швейцарии. Швейцария как раз и была одной из немногих, кто до конца воевал за бородачей, рассмеялся Николас. Еще бы они теперь не помогли им. Нет, дварфы нас, конечно, ненавидят, но они все же никогда не пойдут на союз с теми, кто идет сюда. Он не стал договаривать, но Кощей и сам прекрасно понял недосказанное, молча сжимая руку в кулак и тяжелым взглядом сверля карту. Я внимательно осматривал территорию в бинокль, на данный момент пока особо не сосредотачиваясь на замке, под которым и было нужное мне место. С утра будет штурм, как только бойцы отдохнут, а пока время позволяло спокойно убедиться, что принятый план единственно верный и правильный. С трех сторон, болота, магические, но за прошедшее время так вросли, что их уже и не выкорчевать без реально сильного мастера. Месяца через 2-3 так и архимаг уже не уберет их простым взмахом руки, только осушать. Помимо болот была куча других ловушек, начиная от магических и заканчивая простыми, которые обнаружили мои и моих бойцов, големы. Дракона показало, что и по воздуху туда не добраться, так как густая сеть раскинулась над всей территорией, докуда хватало зрения. С четвертой стороны, болото, как ловушек, практически не было, зато все прекрасно простреливалось со стен, а густая пелена чар и заклинаний ясно показала, что обстрел из имеющегося вооружения бесполезен. Значит, придется вызывать артиллерию или авиацию, если пушки не достанут, а потом тратить силы и переть в лоб. Ходящие по стенам немертвые внятно подсказали наиболее слабое место всей этой защиты. Слишком мало там было полноценных творений некромантии, зато в избытке хватало обычных инфери. Не спорю, отвращение они внушали то еще, зато пользы от них в таких условиях мало. Кто бы там ни сидел в обороне, но, видимо, о таком нюансе он не подумал. Или же Смит специально не стал сажать туда умное существо, чтобы, не дай боги, не поломать свой план, если он действительно имел этот план. Все же верить до конца непонятному гостю, как и самому первожрецу, я не собирался, за знание спасибо, меч проверю, когда появится, но верить все равно не собираюсь. В чем-нибудь, да обманут. Значит, в лоб, прищурился Аластер, когда я изложил ему наброски плана. Маги ставят щиты, пехота поднимает свои и дружно прём вперед, а альтернатив нет, пожал я плечами. Ну, вызову, конечно, артиллерию, если не придумаю еще чего, но время поджимает. Можно попробовать разведчиками проникнуть на стену и создать отвлечение, пока основной отряд рвется к воротам. Генри задумчиво покосился в сторону замка на фоне быстро темнеющего неба. Демоны их знают, что у них там есть, Гарри. Лучше не рисковать простым прорывом. Взять огнесмеси, взрывчатки и устроить трам-тарарам, а вы рывком до ворот доберетесь. Тогда с вами пойду и я. Так шансы повысятся. Просто разведчиков мало, потому что там не мертвые. И как бы не половина той крепости, куда мы пришли, я неуверенно пожевал губами. Можно будет опять слить чар и ударить огненным торнадо, выжигая там все, что сможем, пока кто-то будет ворота поднимать. Хотя даже так шансов мало, если отряд промедлит и не успеет. Успеем, лаконично уронил Грюм, бешено вертя взглядом и что-то высматривая в той стороне. Тогда поднимаемся под утро, на случай, если там все же есть живые и... Генри грустно усмехнулся, бросая еще один взгляд на крепость и машинально поглаживая рукоять палочки, небрежно зажатой в другой руке.